По случаю 75-летия Кинчинера на днях газеты и Камбоджи, и Пакистана организовали спецподборку статей. Камбоджийская газета «Нокортон Дейли» с фотопортретом Кинчинера на целой полосе поместила статью «Вечный вождь корейского народа». Пакистанская газета «Election Times» поместила статью, автор которой подчеркивает, что заслуги руководителя Ким Чен Ира, сорвавшего оригинальной политикой Сунгун, агрессию, насилие и произвол империалистов и защитившего мир и безопасность во всем мире, всегда будут сиять в истории.